Глава 13. Инквизитор. Хакер с победным видом повернулся ко мне. «Смотри, мол, какой я молодец!» «Великолепно!» Искренне похвалил я его. Никогда не видел хакеров за работой. «Но инквизитор? Из Милана? Это вообще кто? И чего ему надо? Почему он искал информацию по Арцебашеву?» «А давай спросим». Самойлов уже отвлекся от своих таблиц. А так как последнюю фразу я четко произнес мысленно, он ее услышал. «Алмаз, который сейчас час в Милане?» Татарин тут же отбарабанил поисковый запрос и сообщил. «Без 10:08 утра?» «Католики уже на службе», — уверенно заключил следователь. «Мне же он безмолвно сказал. Инквизиция в Западной Европе — это примерно как у нас жандармерия. Следствие, дознание, силовые операции. В каждой католической стране есть. Еще после папской диктатуры осталось. Потому и зовутся филиалами, хотя подчиняется уже светская власть, а не церковной». Мне сразу же захотелось спросить, что это за папская диктатура, но я наступил на горло любопытству. Потом в сети поищу, если будет время. Не самая приоритетная информация. «Ну что, звоним сеньору-дознавателю?» «А стоит?» «Звонок шифровать?» Глеб с Алмазом общались так, будто пользовались датскими каплями. Просто с полуслова друг друга понимали. И изумительным образом меня игнорировали. «От прослушивания только». «Ну, это само собой. Тогда еще местоположение поменяю». Я открыл было рот, чтобы высказать свои возражения, но секундой позже решил, что пусть все идет как идет. Самойлов вряд ли будет откровенную глупость совершать. Кто его знает? Как у нас работает международное сотрудничество? И так ли тут Европа боится русских, как у нас? Хакер тем временем воткнул в гнездо телефона Самойлова какой-то чип. К нему же подцепил шлейф, идущий из компьютера. Тут же пошел набор номера. Заиграла музыка, что-то струнное из классики, одновременно знакомое и неузнаваемое. Затем молодой мужской голос произнес... «Департаменто ди Эчиеста, пер фавор, парла». «Отделение дознания, пожалуйста, говорите». «А кто-нибудь итальянский знает?» — тихонько спросил я. «Ща, ща!» — засуетился тут же Алмаз, хлопнув себя по лбу. Что-то нажал, выматерился, еще раз набрал команду на клавиатуре, и из динамика компьютера донеслась вполне русская речь. «Не молчите, кто это?» Голос принадлежал уже другому мужчине, постарше оригинала, с бархатистыми интонациями профессионального диктора. Глеб тут же пояснил мне мысленно. «Переводчик». Я с пониманием покивал этому очевидному факту и откликнулся ему непонятной фразой. «А далеко у вас Google шагнул?» Следователь спросил. «Дознаватель Белони?» «Да. А вы не представитесь?» Если прислушаться, то ниже и глуше звучал его настоящий голос, произнесший сейчас «си» и еще несколько слов на итальянском. Мне представился молодой, смуглый мужчина с пронзительными черными глазами в серой рясе, подпоясанной простой веревкой. Никакой магии. Безудержное воображение. «Следователь Самойлов. Благовещенское княжество. Конфедерация». «Ну, вообще-то, бывший следователь. Никто тебя, красавчика, в должности не восстанавливал. О чем итальянцу, конечно, вовсе не обязательно знать. Довольно долго трубка молчала, затем выдала». «Русский? Вы русский?» «Капитан Очевидность слушает». «Игорь, не лезь». «Да, я русский. Сеньор Белони. Давайте не будем играть в удивление. Вы около недели назад искали информацию в сети по денежным переводам в пользу 3 высокопоставленных бояр дальневосточных княжеств. По Благовещенскому княжеству вас интересовала фигура Михайлы Арцебашева, как и меня». Снова пауза, затем осторожная. «Сеньор Самойлов, вы можете говорить медленнее. Вы пользуетесь переводчиком, но он не все слова понимает. Успевает». Глеб закатил глаза, но еще раз проговорил сказанное минутой раньше. «Линия защищена?» «Полностью. Говорите свободно, сеньор Белони». «Правильно ли я понял, что вы тоже занимаетесь извлекателями в своем княжестве?» «Извлекатели?» «Ошибки перевода», — отозвался Глеб, вслух же подтвердил. «Да». «И вы нашли мои поисковые запросы?» «Вы были очень небрежны». Самойлов произнес это с нескрываемым высокомерием, будто сам все следы нашел и теперь тыкал в них носом неудачливого коллегу из другой точки мира. «У меня не слишком большой опыт в этих делах, а привлекать сторонних специалистов не хотелось. У нас не любят проявляемые следователями инициативы. Зачем вы звоните?» «Просто заинтересовался вашим интересом, сеньор Белони. Удалось что-то найти». «А откуда я знаю, что вы — это вы?» «Если честно, позвони мне вот так, кто-то из другой части света, и начни задавать подобные вопросы, это я спросил бы в первую очередь». «Стал бы я вам звонить». Самойлов добавил в голос сарказм. «Если бы ваш интерес обнаружили потрошители, они не стали бы звонить перед личным визитом». «Пожалуй». «Но не все же». «Это странно. Звонок. Русское княжество. Да и плевать». Голос переводчика выдал целую гамму интонаций. Гнев, безысходность, усталость. Кому хуже будет? Я 4 года занимаюсь извлекателями и за это время сумел отправить на виселицу только с десяток инфремьера, исполнителей. А вот тут стал сбоить переводчик на нашей стороне. Видимо, речь итальянца стала слишком быстрой и эмоциональной, и программа обработки не успевала справляться. «Мамок?» — уточнил Глеб. «Вы их так называете, да?» В голосе Белони появилось оживление и приязнь, будто он услышал отзыв на пароль. «Мы их зовем сиделками. А вы что-то нашли, сеньор Самойлов?» И такая надежда в голосе, будто он про лекарство от рака спрашивал, нужное его больной матери. Мы переглянулись, все трое, и без всяких датских капель синхронно кивнули. Итальянский дознаватель искренне любил свою работу и болел за свое дело, так что говори, мол, уже. «Кое-что», — осторожно произнес Глеб. «Уровень», — тут же уточнил инквизитор. «Сиделки или мерчанте?» «Еще раз». «Купец», — медленно повторил Белони. «Человек, возглавляющий ячейку, ведущий все финансовые дела». «Скорее прикрытие». «Да», — возликовала трубка. «Да, 3 миллиона дьяволов, чтоб вы все сдохли! Авокато, слава Пресвятой Деве! Так высоко я никогда не забирался!» «И чуть спокойней. Это ваш воевода?» «Скорее всего. Но вам-то что с этого?» В голосе переводчика проскользнули нотки снисходительного превосходства. «О, вы не понимаете, сеньор Самойлов. У извлекателей очень разветвленная сеть по всему миру, но выходы на центральную организацию имеются только у купцов и адвокатов. Именно поэтому они так... их так сложно прижать. Если вы вышли на адвоката, то через него можно выйти и на купца, а купец — это все ниточки к голове, потянув за которые...» «Я понял. Вы хотите выйти на центр?» «Для начала на европейских купцов, но да». «Амбициозный следак», — оценил коллегу Самойлов. Я, ничего не говоря, кивнул. «Амбициозный, только нам с того, что...» «Я хотел бы присоединиться к вашему расследованию, сеньор Самойлов. Это очень важно для меня. Я мог бы вылететь к вам прямо сегодня». И после долгой паузы добавил. «Прошу». Мы переглянулись слегка недоуменно. Телефонный разговор зашел не совсем туда, куда мы планировали. То есть информацию кое-какую нам удалось узнать. Но вот дальше... «Зачем рыбе зонтик? Тут со своими проблемами разобраться бы, а не чужие решать, ведь Белони явно рассчитывает на помощь с нашей стороны». Тот, видимо, правильно истолковал молчание и зачастил. «Сеньор Самойлов, я 4 года занимаюсь извлекателями. 4 проклятых года. Я изучил о них все. Я общался со своими коллегами по всей Европе. Я даже в Америках был, идя по следу. Сеньор Самойлов, я вам нужен. Мне же нужно немного. Если мы выйдем через адвоката на купца, отследить его связи с Европой, и все. Дальше я сам, клянусь кровью Спасителя». «Что думаешь?» — взглянул на меня Глеб. «Такой опыт нам не помешал бы». Он был готов согласиться. Он, следак, увидев коллегу с другой стороны, услышав в его голосе такую страсть, уже просто не мог ему отказать. Цеховая солидарность, чтоб ее. А я нет. Я в первую очередь думал, куда мы приткнем этого импульсивного латинянина. А во вторую, как будем объяснять факт его появления князю и жандармам. Это ведь не пройдет мимо них. Да и потом, это же не за хлебушком сходить, лететь через столько тысяч километров. Мы что, должны его ждать? Да у меня тут каждый час на счету. «Я все равно их найду, сеньор Самойлов. С вами или без вас. Я положу жизнь, но я найду этих тварей. Я не буду их брать живыми и доставлять на суд герцога. О нет, я...» «Прилетайте, Белони. Только поторопитесь», — выдал Глеб и отвернулся от моего возмущенного взгляда. «Какого хрена?» «Вот мой номер. Запишите. Позвоните, как доберетесь. Я вас встречу». «Ты чего творишь?» «Он нам нужен». «Сеньор Самойлов, вы не пожалеете. Я буду у вас уже... через 17 часов. Тогда до встречи».